Глава 3. Под колпаком. 1749 год. После отставки Репнина и замены всей прислуги при Малом дворе положение супругов стало больше напоминать содержание государственных арестантов. Особенно тяжело переживала Екатерина, потому что Петр принял это как должное и вновь занялся своими солдатиками и чертежами. Изредка наследник продолжал обучать ее, Екатерину, чтобы та не потеряла выучки. Но теперь это делалось вновь тайно и редко. Роптать было бесполезно. Но Екатерина смирилась лишь после того, как смогла установить связь с верными людьми из полка, где служил Чернышов. Золото и подарков, а также любезностей, стоило немало, но оно того стоило. Наступила Масленица, но двор оказался в унынии. Балы не проводили. И Екатерина уж не знала, куда себя деть, с тоской глядя в окно, где по улице бегал народ и веселился. Причиной оказалась внезапная болезнь императрицы, которую приближенные старались от всех скрыть, но только не от великой княжны, что имела осведомителей, начиная от конюха и заканчивая придворными фрейлинами государыни. О недуге Елизаветы Петровны Екатерина прознала сразу. Рано утром пришел Евреинов и сообщил, что канцлер Бестужев и генерал Апраксин провели ночь в комнатах у Чеглакова. Это могло означать только резкое ухудшение самочувствия императрицы. Теперь Екатерина поняла, отчего супруги-надсмотрщики имели нахмуренно встревоженный вид на обеде и ужине с великокняжеской четой. Вот только загадочным оказалось их умалчивание состояния императрицы. Екатерина сочла необходимым сообщить догадки Петру, умолчав, от кого получена информация. «Но это безобразие. Мы не смеем ни у кого спросить о состоянии тетушки, потому что нам ничего не сообщили о ее недуге. Мы не можем задать вопросы, не вызвав подозрения и не навлекши беду и тайную канцелярию на головы друзей. А если что случится вдруг? Что тогда будет с нами? Ведь нас держат в неведении. Это очень плохо для нас, Катрин. А у меня нет ни одного рядового. Ни оружия, ни верных людей. Что же делать?» «Насчет людей не переживайте, ваше высочество. У нас есть целый полк Чернышова. Еще и капралы. Имен называть не могу, но защитить нас есть кому». «Вот как? И каким образом вы...» «Хотя зачем, я спрашиваю? Правду вы мне не скажете. Но не ожидал, что у вас будут связи и защитники». «С Божьей помощью, ваше высочество. У нас есть защитники», — сделала ударение на нас и скромно потупила глаза Екатерина.